Ветепра, есть ли у тебя сердце? Почему ты об этом спрашиваешь? Потому что в этот несказанный час ты можешь говорить о своем новом придворном звании и о том, как ты отпразднуешь его получение. Ведь я же сделал это только для того, чтобы резче противопоставить несказанность часа приятности и тем самым подчеркнуть эту несказанность. Такова уж, видно, природа несказанного, что о нем самом нельзя говорить, и чтобы его выразить, нужно говорить о другом. Нет, Петепра, у тебя нет сердца. Вот что я тебе скажу, моя дорогая. Есть обстоятельства, в которых известную бессердечность прямо-таки нужно приветствовать. И ради затронутого лица, и ради самих обстоятельств, справиться с которой никуда легче, наверное, без особого сердечного пыла. Как же сейчас поступить в этом очень печальном, в этом ужасном деле, обезобразившем день моего почета? Дело это нужно без промедления уладить и прекратить, ибо, во-первых, я прекрасно понимаю, что ты не поднимешься с этого вообще-то невозможного места, не получив должного удовлетворения за такую невыразимую неприятность. Во-вторых, со всем этим нужно покончить до приезда моих гостей, которые уже очень скоро прибудут. Следовательно, я должен сейчас же устроить домашний суд, и суд мой, хвала сокрытому, может быть скорым, ибо только твое слово, моя подруга, тут что-то значит, а всякое другое вообще не имеет веса, благодаря чему приговор последует тотчас. Где Азарсиф? На псарне. Ну что ж, так я и думал. Привести его ко мне, позвать на суд священных родителей с верхнего этажа, даже если они уже спят. Всей дворне собраться перед высоким креслом, установив его здесь, где сидит госпожа, чтобы она поднялась лишь после того, как я совершу суд. Эти распоряжения были поспешно выполнены. Единственным затруднением оказался первоначальный отказ единоутробных родителей Гуия и Туи явиться, куда их звали. Они были уведомлены о переполохе в доме нежной своей супругой. Своими вытянутыми трубочкой и губами стеблерукие девочки донесли им о событиях, подобных которым эти старики, как их искупительный сын, царедворец света, издавна втайне ждали. И вот теперь они испугались и не хотели идти, чуя в расследовании этого дела предвосхищение суда перед подземным царем, и зная, что оба они слишком слабы умом, чтобы привести в свое оправдание какие-то доводы, кроме слов «намерения у нас были самые добрые». Поэтому они передали, что они близки к смерти и уже не в силах присутствовать на домашнем суде. Но их сын, господин дома, разгневался, топнул даже ногой и потребовал, чтобы они приволоклись в любом состоянии. Ибо если они собираются испустить дух, то место, где, требуя правосудия, сидит и плачет невестка и хмут, как раз и подходит для этого. Вот они и приковыляли к воротам, опираясь на приставленных к ним девочек, с дрожащей серебряной бородкой, со страшно трясущейся головой, старый Гуий, с унылой улыбкой то влево, то вправо, как будто она чего-то искала, поднимая слепые щелки своего белого большого лица, старая Туи. Приковыляли и стали возле судейского кресла сына, где они сначала в великом волнении упорно бормотали. Намерения у нас были самые добрые, а потом успокоились. Мут госпожа сидела со своим залогом и знаком возле изножья кресла, за которым помахивал опахалом одетый в красный мавр, а рядом с ним стояли рабы-светоносцы. Но и двор тоже был освещен факелами, ибо там собралась вся челядь, которую не отпустили из дому на праздничный вечер. К ступеням в колодках подвели Иосифа, а с ним вцепившегося в его набедренник Зенх Уэн Нофре и так далее. В твердой надежде, что час его радости станет еще прекраснее, к ступеням важно проследовал и Дуду. Карлики встали по обе стороны от преступника. Тонким своим голосом Петепра произнес чеканно и быстро. «Начинается суд, но мы торопимся. Я призываю тебя, и висоголовый бог, который написал закон людей, тебя, белая обезьяна с весами, а также тебя, владычица Маат, украшенная страусовыми перьями, заступница правды».